от земли не осталось ничего. Те высосали всю ее плоть до последнего атома. Она питала их в час непостижимого, неистового преображения, как плоть пшеничного зерна кормит малый росток, когда он тянется к солнцу. В 6000 километров за орбитой Плутона перед внезапно погасшим экраном сидит Карелен. Наблюдения закончены, задача выполнена. Он возвращается домой на планету, которую так давно покинул. Его гнетет тяжесть столетий и печаль, которую он не может разогнать никакими рассуждениями. Не человечество он оплакивает, его скорбь о собственном народе, чей путь к величию навек пресекли неодолимые силы. Да, его собратья многого достигли, думал Карелен. Им подвластна осязаемая вселенная, и все же они только бродяги, обреченные скитаться по однообразной пыльной равнине. Недостижимо далеки горные выси, где обитают мощь и красота, где по ледникам прокатываются громы, а воздух — сама чистота и свежесть. Там солнце на своем пути еще одаряет сиянием вершины гор, когда все внизу уже окутано тьмой. А они только и могут смотреть в изумлении, но никогда им не подняться на эти высоты. Да, Карелен знает, они будут держаться до конца, не поддаваясь отчаянию, станут ждать конца, что бы им ни готовила судьба. Будут служить сверхразуму, ибо выбора у них нет, но и в этом служении не утратят душу свою. Громадный контрольный экран на мгновение вспыхнул мрачным алым светом. Сосредоточенно, напряженно, Карелен вчитывался в смысл меняющихся узоров. Корабль выходил за пределы Солнечной системы. Энергия, питающая межзвездный двигатель, на исходе. Но свое дело она уже сделала. Карелен поднял руку, и картина перед ним опять изменилась. Посреди экрана пламенела одинокая яркая звезда. На таком расстоянии никто не мог бы сказать, что у этого солнца были когда-либо планеты, и что одна из них потеряна безвозвратно. Долго смотрел Карелен назад через быстро ширящуюся пропасть. Множество воспоминаний проносилось в его могучем, сложном мозгу. И он безмолвно склонил голову перед всеми, кого знал, и теми, кто мешал ему, и теми, кто помогал выполнить его задачу. Никто не смел потревожить его, прервать его раздумья, а потом он отвернулся, и солнце, исчезающая малая точка, осталось позади. Конец детства. Перевод Почиталина. В памяти Джуди Лин Дель Рей, замечательного редактора, которая с самого начала поверила в замысел этой книги, но так и не дождалась его осуществление. Подобно тому, как 2010 «Одиссея-2» не была продолжением космической «Одиссеи» 2001 года, настоящая повесть не является непосредственным продолжением «Одиссеи-2». Все три произведения следует рассматривать как вариации на одну тему. События, происшедшие после 1964 года, когда Стэнли Кубрик предложил мне еще за 5 лет до высадки людей на Луне снять настоящий научно-фантастический фильм, делают прямую связь между этими тремя произведениями невозможной, поскольку более поздние повести включают в себя открытия, о которых тогда можно было только мечтать. В основу «Одиссеи-2» был положен фантастически успешный пролет «Вояджера»